перенасыщенность нейронов информацией. Секреты достойной жизни были досконально известны еще греку Эпиктету, рабу и философу, жившему спустя век после Христа. Почему же эти незыблемые истины не стали сегодня для людей частью их моральных правил? И как сумел этот прославленный философ в незапамятные времена заметить то, чего мы сегодня не в состоянии увидеть? На мой взгляд, это объясняется неуклонной деградацией мыслительных способностей человека по причине насыщенности нейронов головного мозга избыточной информацией. Это перенасыщение вызывает ответную реакцию мозга, стремящегося закрыться и не слушать. Но она происходит так скрытно, что мы сами того не замечаем и делаем вид, будто проявляем интерес, симулируем понимание, притворяемся, что любим, имитируем дружеские чувства, чтобы казаться человечнее и завоевать симпатии окружающих. Хуже того, мы заглушаем в себе внутренний голос, все время пытающийся сообщить нам, что дело неладно. Избыток разного рода информации в конце концов приводит к тому, что мы оказываемся неспособны видеть реальность и наслаждаться ею, в чем нетрудно убедиться, если вспомнить, что люди не умеют мотивировать себя реальностью и должны прибегать к посредству сложных систем виртуальных развлечений, чтобы победить экзистенциальную скуку. Скуку от жизни, которая, похоже, лишена для них всякого смысла. Тут-то на первый план выходит слащавая литература, которая пользуется наибольшим коммерческим успехом и призвана, наряду с кино, снять экзистенциальную тоску и развеять скуку тех, кто сбился с пути и остался один на один со своим познавательным бессилием.